Глава первая. Часть первая. Учитель вызвал меня к себе ранним осенним утром. Это случилось впервые с момента моего приезда в Лондон 2 месяца назад, поэтому я немного удивилась. Уведомив Кришну, управляющего общежитием, я покинула здание. Я ожидала, что он, одержимый страстью помогать людям, увяжется следом, но он только принес извинения и отказался. Едва я покинула территорию общежития, на меня внезапно нахлынуло головокружение. Толпы людей, идущих по тротуару, или, может, дело было в густом запахе рыбы и картофельных чипсов, или даже в выхлопных газах знаменитых двухэтажных автобусов. Джентльмены в тренч-котах, женщины, замотанные в шарфы и шали, громко болтавшие дети, садившиеся в автобус. Слишком много людей. Население Лондона составляло около 8 миллионов человек, но мне сложно было понять, что представляло собой даже сотня человек. Попытки постичь столь невообразимое число лишь угнетали меня. Если же и сравнивать с чем-то, то мне это напоминало кладбище. Ряды мертвецов, скапливавшихся с незапамятных времен, довольно тяжелое сравнение. Нет. Я подумала еще раз. Сам этот город словно кладбище. Разве нет? Не то чтобы он вызывал у меня мысли о смерти, но все эти люди, собравшиеся в огромные толпы и проводившие большую часть своего времени в коричневых и серых зданиях, они словно двигались к своему конечному пункту. Если брать то, что я узнала из теологии о загробных мирах, это чем-то напоминало мне Аид из мифов. А, ну конечно. Это же так называемое отношение деревенщины. Для любого людного места это было вполне обычное зрелище. Но даже понимая это, я все равно чувствовала легкую печаль по поводу того, что годы жизни, обучение здравому смыслу, в сельской местности все еще сковывали мой образ мышления. Разум не так-то легко было разделить на прошлое и настоящее, поэтому даже сейчас, давая волю своим мыслям, я невольно волновалась о состоянии курятника или о том, кто будет делать уборку в церкви, и не могла найти покоя. Если бы не учитель, я бы, скорее всего, провела там остатки своей жизни. Хотя радоваться этому или нет, задел для совсем другой истории. Пока я думала об этом, мои ноги несли меня вперед. Глянув вниз на реку Темзу, я ступила на Лондонский мост. На южной стороне этого моста, построенного при королеве Елизавете II, атмосфера города коренным образом менялась. Туристов становилось меньше, их место занимали люди всех рас и национальностей, вместе создававших отличительное чувство деловой части города. На словах хорошо, но в целом скорее создавалось впечатление, что общественный порядок начинал сходить на нет. Совсем как известная байка о том, что на антикварном рынке Бермонси торговала своей добычей варьё. Но это было дело прошлого. Миновав арки, построенные из грязных кирпичей, я повернула на Друид-стрит и, войдя в ближайший переулок, почувствовала, что присутствие других людей резко исчезло. Барьер, как назвал это мой учитель. Если верить его словам, порой для создания барьера не было нужды прибегать к магии. Места, которые сами по себе отпугивали людей без всякого внешнего магического вмешательства, прекрасно работали как барьеры или вроде того. Но в любом случае этот термин изначально пришел из буддизма, а концепция, отпугивавшая людей, была чем-то гораздо более базовым, чем магия, фундаментальной функции мозга. В ходе того обсуждения всплыло еще много чего, связанного с этим, но больше ничего не вспомнила. Хотя, возможно, это нечто действительно важное, чтобы вспомнить. К несчастью, не настолько умно. Это было еще одно болезненное осознание, которое пришло ко мне после приезда в Лондон. Благодаря рекомендациям учителей я смогла стать ученицей в часовой башне, но более чем на половине занятия практически ничего не понимала. В этом оплоте знаний, если посмотреть со стороны, у меня наверняка постоянно было такое глупое выражение лица, словно передо мной вывалили целую гору золота. Это немного расстраивало, но если бы мне надо было что-то добавить, то я бы сказала, что мой учитель тоже не был так уж искусен. Если он пытался создать барьер своими силами, то результат был очень слабым и скромным. Видимо, поэтому он и выбрал это место, чтобы не делать этого. Или, по крайней мере, так я втайне думала. В поле зрения появилось красновато-коричневое здание, в котором находилась квартира моего учителя. Этим осенним утром она стояла на своем обычном месте, как всегда, хмурая и недовольная. В Англии квартиры назывались словом «flat», но я все равно использовала «apartment», попросту копируя своего учителя, однако не знала, почему он их так называл. Как бы то ни было, многоквартирный дом моего учителя был все так же ужасен, опутывавшие стены плющ и всякая зелень, прораставшая из трещин, создавали приятный шарм, Но этих трещин в красном кирпиче и дымовых трубах было столько, что даже малейший ветерок выбивал из них кусочки вместе с крошкой. В Европе было много очень старых домов, но это место было на совершенно ином уровне. Навскидку этому дому с легкостью можно было дать больше сотни лет. Если кто-нибудь скажет, что он был построен во времена промышленной революции, то звучать это будет очень убедительно. Поэтому он выглядел настолько хлипким, что казалось, достаточно было просто облокотиться о стену, чтобы запустить цепную реакцию и превратить дом в кучу мусора. Не в силах избавиться от этих мыслей, я быстро помолилась в надежде предотвратить столь печальный исход и осторожно открыла входную дверь. Когда я вошла в сравнительно просторный вестибюль, мои плечи инстинктивно напряглись от отзвуков чего-то озлобленного крика. «Не шути со мной!» Эхом разнеслось по вестибюлю. По центру возвышалась большая спиральная лестница, уходившая вверх на 3 этажа. От ее основания можно было легко увидеть двери, ведущие в квартиры. Они были достаточно близко друг к другу, так что другие жильцы должны были прекрасно слышать крики, но пока что никого это, видимо, не возмутило. Вряд ли у них была звукоизоляция, значит, они уже привыкли к подобному шуму. Рядом с вестибюлем была небольшая комнатка вахтёра, но через окошечко я увидела лишь одинокую старую женщину, сидевшую в кресле-качалке. «Мяу!» — мяукнула кошка, лежавшая на ее коленях, прежде чем вновь закрыть глаза и заснуть. Мне внезапно захотелось поступить так же. Но игнорировать приказы учителя было неприемлемо, так что вместо этого я начала подниматься на 2-й этаж. По мере того, как я шагала по ступенькам, голоса становились все отчетливей. «Ты, как и я, прекрасно знаешь, какой геморрой этот замок! Завещание! Какого лешего ты вообще вызвалась на такое?» Раздраженный голос был резок и враждебен. Мое желание не влезать в это становилось сильнее с каждой секундой. Думая о жалобах моего учителя, я хотела лишь развернуться и дать дёру. Но... «Я серьезно это обдумала», — сказал его собеседник. Голос принадлежал молодой девушке. Он был мягок, но в нем отчетливо слышались озорные нотки. Она, видимо, не могла скрыть того, что наслаждалась ситуацией, или, может, изначально не намеревалась скрывать. «Если серьезно обдумала, то как вообще пришла к такому заключению?» «Естественно, это было в ответ на пожелания моего дорогого брата». «Мои пожелания?» Я словно почувствовала, как его собеседница озорно ухмыльнулась в ответ на подозрительные слова моего учителя. Если бы не дверь, я бы наверняка увидела самодовольную улыбку победителя. «Например, если ты сможешь успешно разобраться с этим инцидентом и затем внезапно скажешь что-нибудь вроде «Я хочу отправиться на восток», то это будет вполне осуществимо. В часовой башне еще не решили, кого отправить на ту войну или как ее там, верно? Если хочешь сделать что-нибудь, чтобы выставить себя в должном свете, то у тебя не так уж много времени». Словно получив великолепный ответ, голос мужчины перерос в стон. Послышался скрип зубов, и с его губ соскользнуло нечто похожее на проклятие. «Что ты за демон такой?» «О, всего лишь твоя любимая младшая сестра». «Сводная сестра». Мне показалось, что я услышала голос великолепного сказочника. Я почувствовала кивок, как бы странно это ни звучало. Словно желая успокоить своего оппонента, девушка понизила голос и прошептала. «Ну-ну, мой уважаемый брат, я ведь пытаюсь учитывать твои чувства». «И каким же, позволю знать, образом?» «Например, я закрыла глаза на то, что ты решила жить здесь сам по себе, вместо того, чтобы остаться в особняке Эльмилоев. Сам факт того, что ты платишь за квартиру в доме, принадлежащем нашей семье, абсурден во всех отношениях». «Напротив. Я плачу за квартиру и тем самым возвращаю свой долг перед семьей Эльмилой. Более эффективного способа я не вижу». Услышав этот быстрый ответ, девушка издала саркастичный смешок. «Ха, идея хороша. Но если ты каждый месяц забираешь из пустыни пригоршню песка, разве не будет заявление о том, что тем самым ты пытаешься избавиться от всей пустыни, несколько преувеличенным?» «Просто это дело принципа. В любом случае, не желаю полагаться на активы семьи Эльмилой». «Тебе нет дела до состояния Эльмилоев, но ты все же пытаешься вернуть свой долг перед вышеуказанным состоянием. Не замечаешь тут противоречия?» В насмешке, донесшейся из-за двери, чувствовалось веселье. Все это напомнило мне подлого хозяина, с удовольствием наблюдающего за своей ощетинившейся от злобы кошкой. Было ясно, что решающим фактором в отношениях собеседников был не возраст, но нечто, с чем они оба родились. Конечно, после долгого стона разговор продолжился. «У меня есть условия». «О». «Для начала я разберусь с этим делом лично. А тебе, моя дорогая, не позволю даже носа сунуть». Упрямо заявил он с такой решимостью, словно больше ему не на что было уповать. «Что-то не нравится?» Его собеседница горько усмехнулась. Я словно почувствовала, как девушка, будто признавая факт своего злоупотребления гостеприимством, встала с места. «Хорошо, хорошо. Что ж, тогда, дорогой мой брат, оставляю всё на тебя». «Ах...» Я быстро отошла от двери, чтобы меня хотя бы не застукали за подслушиванием. Если честно, мне хотелось где-нибудь спрятаться, но приближавшееся к двери присутствие не стало медлить, чтобы дать мне на это время. Через несколько секунд дверь открылась, и я увидела идеально белокурые волосы. Бледно-светлая кожа, как у фарфоровой куклы, а также одежда и грация тоже были весьма картинными, но больше всего впечатляли её глаза, пылающие огнём, полные силы и решимости. Увидев меня, она даже брови не повела. Я не могла не гадать, какой же жизнью жила эта девушка, которой на вид было не больше 15 лет, если у неё были такие глаза. Райнес Эльма Лой Арчезорт. Сводная сестра моего учителя и девушка, заклеймившая его лордом. Следом за ней вышла странная на вид горничная. Что в ней было странно, так это цвет кожи. С виду она не принадлежала ни к европеоидной, ни к негроидной, ни к азиатской расе. Нет, её кожа была совершенно необычной для человеческого существа, цвета блестящего серебра. Эта горничная, которую, как мне сказали, звали Триммао, предположительно являлась образчиком ведущих технологий в сфере автоматонов. Область магии, занимающаяся созданием искусственных людей, уже начала испытывать упадок, но говорят, что этот автоматон был совершенно иного рода и потому избежал проблем, однако это было из разряда того, что такой человек, как я, никак не мог понять. Взгляд Райнес быстро переместился на меня. «О, значит, ты тоже здесь?» «Да». Задумавшись над ответом, я опустила взгляд, что вызвало у неё довольно милый смешок. С дразнящей улыбкой златоволосая девушка произнесла: «Как ученическая жизнь? Твой коварный учитель не издевался над тобой?» «Мне комфортно живётся, если сравнивать с сельской местностью. Что ж, я определённо рада это слышать. В конце концов, мой брат взял себе ученицу, а у такого, как он, всё будет гораздо сложнее обычной работы по дому. В какой-то степени ты последняя линия обороны. Понимаешь? Это очень важная обязанность. Я сделаю всё возможное». Не знаю, что ответить, я робко отвела взгляд. Райна сткнула в меня своим белым пальчиком. «Знаешь, ты будешь гораздо милее, если снимешь этот капюшон». Быстро хлопнув ладони по моему плащу с капюшоном, она миновала меня и начала спускаться по лестнице. Сказать по правде, я восхищалась ею. Пусть и не родные по крови, но они были братом и сестрой, и я невольно думала о том, что было бы здорово, если бы учитель унаследовал те же черты характера, что и она. Но реальность — бессердечная сволочь. Я вздохнула и, скрипя сердце, «Прошу прощения». Открыла дверь. Внезапное облако пыли тут же заставило меня закашляться. Внутри всё было именно так, как в дешёвой квартире. Что касается размера, в ней не было ничего особенного. Но, словно игнорируя ограниченность пространства, повсюду были хаотично разбросаны вещи. Без всякого порядка они варьировались от неаккуратной стопки книг до старинного на вид стола, кусков заплесневелого хлеба и почему-то нескольких видавших виды игровых консолей. И всё это было втиснуто в скромную квартирку. Если намекнуть ему на это, учитель наверняка скажет, что всё это очень важные вещи, но у него просто напрочь отсутствовало чувство собственного положения дел. Однако, судя по тому, как он что-нибудь искал, всегда жалуясь, мол, «не могу найти то» или «не могу найти это», дело было не в том, что он не понимал своего положения. Скорее всего, учитель просто был не способен содержать квартиру в чистоте. До этого я предлагала ему помочь немного прибраться, но наткнулась на немедленный отказ. Он сказал, что хотел бы провести свои выходные наедине с собой, но сказать по правде, я просто не представляла, чем можно было заниматься в одиночестве в такой квартире, пусть и в выходные. Аккуратно, чтобы не наступить на куски хлеба и книги, и одновременно гадая, как Райна с её горничной умудрялись здесь ориентироваться, я продолжила свой путь к столу в середине комнаты. Рядом с ним стоял диван, на котором развалился мой учитель. «Прошу прощения, учитель». «Нет ответа». Он лежал словно без сознания, его веки были прикрыты, что намекало на его текущее настроение, отрицание реальности. Мне казалось, что если бы ему позволила гордость, он бы ещё прижал ладони к ушам и кричал во весь голос. Может, он и являлся моим учителем, но его всё ещё было очень легко расстроить. «Это Грей, ваша ученица». Вновь подала я голос на всякий случай, но, как и ожидалось, не получила ответа. Оставив попытки, я посмотрела на стол. На нём посреди всякого хлама был относительно чистый участок, там стояла чашка с тёплым чаем в компании россыпи фотографий. Мне не было особого желания смотреть на них, но одна из фотографий привлекла мое внимание. Она была слишком странной. Фотография походила на какую-то религиозную картину. На ней было запечатлено небо, переполнявшее изображение ощущением святости аскетизма. В фокусе фотографии находилось то, что выбивалось из общей картины – пылающее колесо. Вальяжно парившее в воздухе, оно словно было хранителем небесных врат. Внешнее кольцо колеса было усеяно глазами, которые, казалось, смотрели прямо на меня. «Какой-то монстр-колесо?» «Я не прошу от тебя поэтических изысков, но неужели нельзя подобрать более достойное описание?» Обратился ко мне полный измождения голос, пока я, наклонив голову в бок, изучала фотографию. «А, учитель». Словно с великой неохотой, мой учитель сел на диване и почесал голову. На вид ему было около 30. Для меня оставалось загадкой то, как он умудрялся при таком образе жизни следить за своими длинными волосами, но они были достаточно ухожены, чтобы его эксцентричность не казалась убогостью. Скорее всего, это было благодаря тому, что его приняли в благородную семью. «Может, и временно, но ты ученица мага, поэтому не разбрасывайся так легко такими словами, как монстр. Это один из ангелов закона», — произнес учитель и постучал пальцем по фотографии. «Что? Вот это ангел?» Образ ангелов в виде человекоподобных существ с крыльями обрел огромную популярность. Но на самом деле он в первую очередь был навеян изображениями крылатой богини Победы Ники из греческой мифологии. Вообще-то иерархию ангелов можно разделить на несколько уровней. В данном случае, думаю, лучше начать с объяснения того, что же такое ангелы на самом деле. Поглаживая подбородок, учитель продолжил говорить ворчливым тоном. Первое. Те живые создания, что существуют над мифами и за их гранью, которых повторно классифицировали как ангелов. Вторые. Существа, рожденные властью бывшего хозяина и ставшие ангелами в процессе обретения независимости. Гипотез много, но престол, несущий ангел, на которого ты сейчас смотришь, скорее всего, относится ко вторым. Это ангел, вобравший в себя силу своего хозяина, чье основное назначение — просто нести ее в себе. Значит, это колесо, потому что несет эту силу? Вообще-то нынешняя интерпретация говорит обратное. Похоже, что ангел используется для того, чтобы нести силу, именно потому что он колесо. Загляни в Библию. Если точнее, то в Писании пророка Иезекииля, где сказано, что вид колеса устроения их — как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Чтобы немного отвлечься от темы, скажу, что есть даже теория, согласно которым люди, заявлявшие, что были свидетелями появления НЛО, видели именно их. Ангелы НЛО? От удивительно резкого изменения в разговоре я растерянно заморгала. Увидев это, учитель рассмеялся. Учитывая, как внезапно улучшилось его настроение, похоже, данная тема особенно его интересовала. Полагаю, в 20 веке было много чудаков во всем видевших НЛО. Все, начиная с крещения Христа и заканчивая фресками в Египте, вне всяких сомнений было делом рук инопланетян. В этом нет какого-то глубокого смысла, но колеса, рассекающие по небу, видимо, подстегивают воображение. Стоит сказать, что многие из этих сообщений принадлежали хиппи, которые укурились до такой степени, что у них поплыл чердак. Что это за взгляд такой? «О, я просто думала, что в мире действительно много таких, как вы, учитель. Разве нет?» «Не равняй меня с ними. Да, порой просто необходимо мыслить не рамок, но магия не станет развиваться, если просто скомкать вместе субъективные и личные теории. Кроме того, все, что ты сейчас услышала, не проблема для ученика-мага, поскольку относится скорее к общему образованию». Несмотря на его слова о том, что я лишь временная ученица, он явно отказался от них, пока смеялся через нос. На его торжествующем лице установился шаткий мир между ребячливостью и подлостью. Его имя — Эльми Лой II. Из всех 12 великих семей Часовой башни ему достался титул лорда благородного дома Эльми Лоев.